Глава 62. Разрушение проклятия классическим способом. «Ты меня любишь?» Муан от этого вопроса просто опешил. «Так любишь?» — нетерпеливо повторил Шен. «Да я тебя...» Вообще он собирался сказать «ненавижу», но потом подумал, а может, сказать нечто другое? «Люблю?» — подсказал Шен. Муан сделал глубокий вдох. «Просто невероятно, как ты меня раздражаешь!» — заявил он, отталкивая Шена и поднимаясь на ноги. «Фух!» — облегченно произнес тот. «Значит, это уже не Пать Саллан». «Взял без разрешения мой меч», — тем временем продолжал бурчать Муан, отвернувшись от него. «Мне пришлось больше часа возвращаться пешком в свою резиденцию. Затем бросил мой драгоценный меч валяться на мосту, будто какой-то мусор. И сам непонятно куда делся. И не можешь мне толком ничего объяснить. И меня это злит. Почему я вообще должен об этом переживать?» «Так не переживал бы. Вернул бы я тебе твой меч позже, ничего бы с ним не стало. И с тобой? И с тобой не стало бы? Ну, как видишь, не стало же». Муан хмуро смотрел на него. «Теперь у тебя в порядке вещей отдыхать на свежем воздухе ночи напролет. Приличные люди даже летом предпочитают ночами все же спать в собственных постелях». «Так кто ж приличные люди?» — усмехнулся Шен, как чему-то само собой разумеющемуся. Он опустил взгляд на свою левую руку и неожиданно для себя увидел там не одно колечко, а два. «Так значит, все это было реальным?» — пробормотал он. «Поздравляем! Плюс 10 баллов за выполнение квестового задания «Поиск колечек».» Подобное положение вещей Шена вовсе не порадовало. «Почему только 10 баллов?» — спросил он, но система не отозвалась. «Шен, тебе не кажется, что ты действуешь немного...» «Только не говори неправильно», — перебив Муана, взмолился тот. «Нет, я хотел сказать нездорово». «Серьезно? И тебе есть до этого дело? Тебе есть дело, как я действую? Тебе есть дело, сколько сил я при этом трачу? Даже если отныне ты мнишь своим священным долгом следить за моей демонической трансформацией и быть поблизости, можно быть не настолько близко. Ты не хочешь видеть меня? Наконец-то до тебя дошло!» Муан молча взирал на его лицо. Признаться, Шен ожидал, что он фыркнет и уйдет, но тот оставался на месте. «Не собираешься уходить?» — уточнил Шен. «Ты ничего не чувствуешь», — произнес Муан, внимательно глядя на него. «Ты произнес все это не потому, что тебя переполняют эмоции. Ты сейчас вообще ничего не чувствуешь». Шен прислушался к себе и быстро понял, что Муан абсолютно прав. Его эмоции, равно как и жизнь, заморозились вместе с третьим кольцом на его пальце. А сказал он это сейчас скорее по старой памяти, а не потому, что на самом деле злился. «Ну», — Шен пожал плечами, — «это не имеет значения. Суть не меняется». Муан молча продолжал взирать на него. «Я хочу тебе помочь», — наконец тихо и твердо произнес он. Шена это заявление совершенно не впечатлило. «Знаешь, было время, когда я хотел, чтобы ты помог мне», — усмехнулся он. Сейчас, когда он больше ничего не чувствовал, было как-то легко произнести это. Если бы он оставался прежним, вряд ли решился на это. «Не так давно я пришел к тебе за помощью. Не помнишь? Я прилетел на твой пик, когда убили первую ученицу. Конечно, я просил твоей помощи. Не знаю, как нужно было просить громче. Во всяком случае, я не умею просить громче. А теперь... больше мне не нужна ничья помощь. Мне вообще никто не нужен. И не надо сейчас снова пытаться сбить меня с толку. Разве подобное поведение достойно прославленного воина?» Муан пожалел, что, в отличие от Шена, все еще чувствует. Он прочувствовал каждое его слово из этой речи. «У тебя очень избирательный слух», — после долгого молчания проговорил Муан. «Что это опять значит?» «А ты услышишь, если я повторю?» — разозлился Муан. «Сколько еще ты собираешься топтаться по моей гордости?» «А?» — поразился Шен. Муан слегка поклонился будто намереваясь закончить разговор и уйти, но остался стоять на месте. «Ты не уходишь? Я нахожусь там, где хочу». Шен пожал плечами. Он подхватил меч и перелетел на мост к скоплению терновника. Муан последовал за ним. Шен обернулся и посмотрел на него. «Я нахожусь там, где хочу», — заявил тот и отвернулся, созерцая виды далеких гор. Хозяин проклятого пика хмыкнул. В конце концов, он уже привык, что кто-то постоянно путается под ногами. Из-за далеких горных вершин медленно поднималось восходящее солнце. Мост, на котором стояли заклинатели, окрасился в пепельно-голубой оттенок. Шен сделал шаг к черному терновнику. На уме у него не было каких-то хитрых планов действий. Он просто шел вперед без особых размышлений. Когда он подошел к терновнику почти вплотную, одно из колечек сорвалось с его пальца и с мелодичным звоном запрыгало по камню. И там, где оно катилось, терновник расходился в стороны. Вопреки известным физическим законам, колечко продолжало скакать по площади. Шен следил за ним, не отводя глаз. Он все еще ничего не чувствовал. Терновник словно бы захерел и иссох, истончился и теперь был не выше колена. Шен продолжил идти вперед. Второе колечко соскользнуло с его пальца и ударилось о землю. И где оно с землей соударялось, там огонь охватывал остатки терновника и мгновенно сжигал дотла. Вскоре терновник полностью исчез. Главный герой почивал на лавочке мирным сном, аки спящая красавица. Его золотистые волосы обрамляли спокойное бледное лицо. В принципе, Шен давно привык к окружающим его, как на подбор красивым людям. Но в данный момент подумал, что подобная спящая красавица разбила бы не одну сотню сердец, пробирающихся к ней принцев. Фантазия завела его куда-то не туда, когда он представил толпу красоток, возглавляемую Сэ Анис, которые с криком «На абордаж!» прыгают с мечами в терновник. Одежда их рвется об острые колючки, терновник терзает хрупкие тела, самые нежные барышни запутываются в нем и гибнут в мучениях, и только Анис, вся исцарапанная и измученная, добирается до главного героя, падает перед ним на колени и плачет горючими слезами. Сцена в его воображении получилась до того живописной и яркой, что он подумал, это даже некоторое упущение со стороны системы, что подобное не произошло за это время. Последнее колечко сорвалось с его пальца и упало на землю. Мелодичный звук не раздался, и Шен опустил взгляд. Колечко лежало в образовавшейся каменной выбоине, которая была заполнена водой. Шен почувствовал, как по подбородку из уголка губ стекает тонкая струйка крови. Следующий за ним по пятам Муан охнул и, пошатнувшись, оперся о перила, огибающие площадь. Услышав его возглас, Шен молча стер рукавом кровь и обернулся. Он окинул Муана вопросительным взглядом, но тот ничего не сказал. Он выпрямился, прижимая руку к своей груди. Прославленный мечник участвовал во многих сражениях, но редко ему доводилось принимать на себя ментальные удары. И то, что тот, кто принял на себя не отголосок, а всю силу этого удара, стоял сейчас перед ним, как ни в чем не бывало, порядком сбивало Муана с толку. Иными словами, похоже, он все это время недооценивал выдержку Шена и то, что тот способен вытерпеть. Не дождавшись никакого ответа на свой немой вопрос, Шен отвернулся и присел перед выбоиной, куда упало его третье колечко. «В воде лежит колечко жизни», — подумал он. «Может, теперь это живая вода?» Он зачерпнул пригоршню, поднес калу и выплеснул на его лицо. «Хм, не помогло», — через минуту молчаливого созерцания определил он. Остатки воды медленно стекали по намокшим волосам главного героя. Несколько капель запутались в его смеженных ресницах. «Система», — нахмурился Шен, — «разве я не выполнил все, что от меня требовалось? Как снять проклятие?» «С чего вы решили, что я это знаю?» — фыркнула та. «Я вам что, персональный справочник?» «Какая-то ты злобная. Как будто у меня нет на то причин. Ты все еще винишь меня в сложившейся ситуации?» «Конечно! Если бы вы не относились так наплевательски ко всем мелочам, мы бы не отыгрывали сейчас эту выбивающуюся из сюжета арку. Это мыло лежало рядом с вами несколько дней. Вы даже не подумали о том, что стоит с этим разобраться. Мне было лень. Ну, лежит и лежит. С чего бы мне поднимать все, что плохо или хорошо лежит? Оно мне не мешало. Я начинаю думать, что если бы кто-то подкинул вам труп, вы бы точно так же переступали через него. Нет, ну, мне пришлось бы обратить на это внимание, когда он начал вонять. Все, больше не желаю с вами говорить. Что, совсем? — уточнил Шен. Система не отозвалась. «Видимо, совсем», — определил он и вновь перевел взгляд на главного героя. В его состоянии ничего не поменялось. Может, спросить совета у глубинного писаки? Он должен помнить о таком. Его сказочная арка была ближе к концу истории. Воодушевившись этой мыслью, Шен развернулся и поспешил в Черный замок. «Куда ты?» — кликнул Муан ему вслед. «Скоро вернусь», — не оборачиваясь, отозвался Шен и тут же раздраженно прикусил язык, думая о том, какого черта он перед ним отчитывается. Муан подошел к Алу и потряс его за плечо. Тот ожидаемо не проснулся. «Мне надоело гадать, что здесь происходит», — в пустоту заявил старейшина Пика Славы. Он дал Алу щелбан, но парень и на это никак не отреагировал. У Муана кончились идеи его пробуждения. Шен тем временем добрался до зала глубинной тьмы. Ворвавшись внутрь и походя отметив уровень разрастания оной, он встал перед ней и поприветствовал писаку. «Ну надо же! Ты соблаговолил ко мне явиться!» — уязвленно воскликнул тот. «У меня мало времени!» — оборвал его Шен. «У меня тут ЧП и форс-мажор, и срочно нужно твое авторитетное мнение!» Ал подвергся проклятию, в результате которого впал в беспробудный сон, как спящая красавица. «Я целый квест выполнил, чтобы его разбудить, но он все равно не приходит в себя. Что еще я могу сделать?» Глубинная тьма какое-то время клубилась, подрагивая щупальцами, а затем разразилась похрюкивающим смехом. «Тебе смешно? Мои часы жизни сочтены системой, а ты смеешься?» «Ты совсем дурной», — отсмеявшись, выдавил Ер. «Ты не знаешь самый классический способ разрушения проклятия?» Шен искренне опешил. «Классический способ разрушения проклятия?» «Поцелуем истинной любви, конечно же!» — не выдержал писака. «О-о-о! Ой, божечки, я чувствую себя гением по сравнению с тобой! Да я бы поработил весь этот мир, если б выбрался! Ой, мне смешно! Ой, ухахатываюсь от твоих проблем!» Шен развернулся и быстро побежал прочь. «Эй, погоди!» — закричал ему вдогонку Ер. «Скажи хоть, сколько ты над этим думал? Мне чисто поржать!» Шен стримглав выбежал из Черного замка и взмыл в воздух по направлению к пику молочных облаков. Главная героиня нашлась в той же комнате в лечебнице прославленных целителей. Анис как раз заканчивала собирать свои вещи, чтобы вернуться домой. Шея ее все еще была перебинтована, но в основном она выглядела здоровой. Завидев ворвавшегося всклокоченного Шена, она удивленно уставилась на него. «Учитель, некогда объяснять, идем скорее со мной!» Он схватил ее за руку и потянул прочь. Девушке оставалось только бежать следом, пытаясь более-менее подстроиться под его темп. Выйдя наружу из здания, Шен подхватил ученицу и поставил перед собой на меч. Они взмыли в воздух. Аннис потрясенно следила за проносящимися внизу тропинками и деревьями, осознавая, что, несмотря на всю экстраординарность ситуации, подобное развитие событий заставляет ее сердце счастливо трепетать. Шен с Аннис приземлились на площади перед Черным замком. Ал также беспробудно почивал на лавочке, а Муан, скрестив на груди руки, ожидал рядом. Шен снова схватил Анис за руку и подтянул к лавочке. «Скорее, поцелуй его!» — воскликнул он, указывая на главного героя. «А... учитель?» «Нет времени объяснять, просто поцелуй!» Анис удивленно смотрела на него, затем повернулась чмокнула Алла в лоб и вновь выпрямилась. Ал так и не пробудился. «Попробуй в губы!» «Да что вообще происходит? Учитель!» Шен боялся, что снова начнет нести ерунду про пеньки и банду змеек с зайцами, но все же попытался в двух словах обрисовать ситуацию. Ал подвергся проклятию, которое должен снять поцелуй истинной любви. «Опа! Удалось!» — обрадовался Шен. Аннис задумчиво перевела взгляд на Алла, а затем вновь посмотрела на хозяина проклятого пика. «Учитель, в таком случае я не думаю, что мой поцелуй способен снять проклятие». «Нет? Разве вы не вместе?» «Нет!» — вспыхнула девушка, тут же краснея до корней волос. «Не вместе и никогда не были!» «Вот ведь!» — Шен перевел взгляд на Алла. «Но ведь, если Алла никто не любит...» «Только не говорите, что проклятие некому снять, и он останется спать на этой лавочке навеки!» «Ах нет, навеки не получится. Во всяком случае, для меня все закончится в течение нескольких часов». «Учитель», глядя на сменяющиеся гримасы на лице Шена, с тревогой произнесла Аннис. Тот же мысленно продолжал подбирать варианты и спорил с самим собой. «Ладно, решено, я сам попробую. Я ведь все еще часть сказок, так? Может получиться. Разве я его не люблю? Черт! Не кривя душой, а за что его любить? Несносный малец!» Шен осознал, что никак не может настроиться на нужный лад. Глубоко вздохнув, он обвел взглядом площадь. Муан, не мигая, смотрел на него. Шен чуть округлил глаза, передразнивая его, а затем отвернулся, понимая, что мечник его только отвлекает. «Любовь к главному герою, любовь к главному герою. Где-то ведь она должна быть», — мысленно бормотал он, склонившись над Алом. «Он, конечно, несносный, но искренний. Не думаю, что я совсем к нему не привязался». Наклонившись, он быстро повторил маневр Анис и выпрямился, уставившись на Алла в ожидании результата. Муан за его спиной с громким стуком уронил на брусчатку челюсть. Ну, может, это все же была не челюсть, а его бессмертный меч. Шен неотрывно продолжал следить за Алом и вскоре осознал, что в его состоянии ничего не меняется. Может, на прощание в лобик? Ведь, очевидно, жить мне осталось недолго. Не обращая внимания на зрителей, Шен еще раз склонился над спящей красавицей. Его волосы полностью отрезали зрительный обзор. Горячее дыхание опалило кожу. Снова не вышло. Выпрямившись и глядя на беспробудного главного героя, с тоской подумал Шен. «Неужели я в самом деле так и умру из-за того, что главного героя никто не любит достаточно сильно? Как-то из-за него и за себя обидно». И тут главный герой вздрогнул и открыл глаза. На Шена накатила такая радость и облегчение, что чуть ноги не подкосились. Ал долго смотрел в ясное небо, поэтому Шену пришлось привлечь его внимание. «Ал!» Главный герой перевел взгляд и узрел стоящих над ним Шена, Аннис и Муана. Учитель выглядел взволнованно, Аннис стояла красная, как вареный рак, а взгляд мастера Муана излучал холод. «Как ты себя чувствуешь?» Шен протянул ему руку. «А что вообще случилось?» — растерянно спросил главный герой, принимая сидячее положение. «Много чего случилось». Осознав, что с главным героем все снова хорошо, Шен позволил себе возмущенный тон. «И все из-за твоей невнимательности». Ал вконец опешил. +10 баллов за пробуждение главного героя», — заявила система. +50 баллов к силе воли главного героя. +20 баллов к попранной морали». «Какой еще морали? Ты издеваешься?» — отреагировал Шен, но она его проигнорировала. Вздохнув, он уточнил. «Теперь я могу спокойно жить дальше». «Насколько к вам может относиться понятие «спокойно»?» — съехидничала система. «Что последнее ты помнишь?» — на всякий случай уточнил Шен. Ал надолго задумался, уйдя в себя. Шену надоело ждать его ответа, И он обвел взглядом присутствующих. Что ж, главный герой жив, и теперь его главное желание, чтобы все свалили с его черного пика как можно скорее. «Аннис, помоги Аллу добраться до его комнаты, ему все еще нужен отдых», — скомандовал Шен. «А с тобой», — строгий взгляд на Алла, — «я обсужу случившееся позже». Мальчишка кивнул, стараясь не встречаться с учителем глазами. Когда главный герой и главная героиня отдалились, медленно направляясь прочь по мосту, Шен обернулся ко все еще стоящему рядом Муану. «А тебе нужно особое приглашение?» «Ты не должен был этого делать», — вместо ответа заявил тот. «Конечно, не должен был», — мысленно согласился Шен. «Но откуда тебе знать, что от своевременного пробуждения главного героя зависела моя жизнь?» Он пожал плечами, выражая полное безразличие. «Шен!» — Муан тяжело вздохнул, пытаясь взять под контроль метущиеся мысли. «Ты плохо выглядишь. Ты что, пытался передать Аллу духовную энергию?» «Только чуть-чуть», — опешил тот. Он не думал, что Муан подобное заметит. «Чуть-чуть», — криво усмехнулся мечник. «Послушай, это были очень долгие полтора дня, я устал. Если у тебя нет ничего срочного, поговорим позже». Муан продолжал молча рассматривать его лицо, будто впервые, наконец, его увидел. Не дождавшись ответа, Шен развернулся и пошел к Черному замку. Силы его, и физические, и моральные, и ментальные, вновь оказались практически на исходе, и если он продолжит этот бесконструктивный диалог, то у него или взорвется мозг, или отключится сознание.